6 августа состоялось торжественное собрание в честь 30-летия основания Центрального творческого объединения изобразительного искусства. На нем присутствовали министр культуры Пак Чун Нам, коллектив этого творческого объединения, руководящие и творческие работники области изобразительного искусства, преподаватели и учащиеся. Центральное творческое объединение изобразительного искусства было основано 7 августа 1975 года Чучи 1986. За минувшие 30 лет его коллектив с честью выполнил свою миссию и роль как знаменосцы партийного идеологического фронта.